А если они установили маячки и на эти машины? Неважно, ответил Энсон. Я собираюсь в точности сделать все, что они хотят. Если они смогут следить за нами, то лишь в этом убедятся. Выехав задним ходом из гаража в проулок, Митч спросил. И чего же они хотят, чтобы мы сделали? Просвети меня. Они хотят перевести 2 миллиона баксов на номерной счет в банке на Больших Каймановых островах. Что ж, все лучше, чем отдавать их центами, 200 миллионов чертовых центов. Но у кого мы должны взять эти деньги? Нам не придется ни у кого их брать. Это мои деньги, Микки. Они хотят мои деньги, и они смогут их получить за освобождение Холли. Горящее небо зажигало в проулок. Сияние кузнечной печи заполнило салон «Экспедишн». В отсвете заходящего солнца лицо Энсона стало злобным. «Все, что у меня есть, твое, Микки». Митч какое-то время в изумлении молчал. «У тебя есть 2 миллиона долларов? Откуда у тебя 2 миллиона долларов?» «Я знаю дело, которым занимаюсь, и мне не чуждо трудолюбие. Я уверен, что знаешь. Чем бы ты ни занимался, ты все делаешь отлично. Но ты не живешь, как богатый человек?» «Не хочу. Роскошь и статус меня не интересуют. Я знаю людей, которые не стремятся показывать, что у них есть деньги, но меня интересуют идеи», — прервал его Энсон. «Я хочу обрести реальную свободу и не видеть свою физиономию на страницах светской хроники». Митч все еще блуждал в лесу новой реальности. «Ты хочешь сказать, что у тебя есть 2 миллиона в банке? Мне придется продать активы. Это можно сделать по телефону с помощью компьютера, как только завтра откроется биржа. На все уйдет максимум 3 часа». Сухие семена надежды начали прорастать под дождем этих удивительных, потрясающих новостей. «И сколько? Сколько у тебя денег?» — спросил Митч. «Я хочу сказать всего. На выплату уйдут практически все мои акции, но у меня останется квартира, которая почти полностью оплачена». «Но ты практически разоришься. Я не могу этого допустить. Если я заработал эти деньги один раз, то заработаю и второй. Не так много, не так легко. Мне решать, что делать с моими деньгами, Микки. И я хочу потратить их на то, чтобы Холли благополучно вернулась домой». Сквозь пылающий алый свет, сквозь сгущающиеся тени по проулку шел дворовый кот. Митч так разволновался, что не решался заговорить, не доверял собственному голосу, смотрел на кота и медленно, глубоко дышал. «Из-за того, что я не женат и что у меня нет детей, эти паразиты похитили Холли, чтобы добраться до меня». Митча уж очень поразило признание Энсона, что тот богатый человек. Вот он и не сразу и отреагировал на очевидное объяснение похищения его жены. «Если бы у меня был более близкий человек, — продолжил Энсон, — если бы они могли ударить меня с этой стороны, то похитили бы мою жену или ребенка, а Холли никто бы не тронул». Кот остановился перед внедорожником и уставился на Митча. В залитом закатным огнем проулке только зеленые кошачьи глаза сохранили естественный цвет. «Они могли похитить одну из наших сестер, не так ли? Меган, Конни, Портию. Я бы поступил точно так же. Но ты жил, как любой другой представитель среднего класса. Откуда они узнали?» Меня сдал кто-то из работающих в банке и на бирже. Червоточина обнаружилась там, где ее не должно было быть. Ты представляешь себе, кто? У меня еще не было времени подумать об этом, Микки. Спроси меня завтра. Дворовый кот сблизился с внедорожником и скрылся из виду. В этот же самый момент с земли поднялась птица, воробей или голубь, ударилась крылом о стекло водительской дверцы и полетела в более безопасное место. «Я не видел возможности обратиться к копам», — Мич повернулся к старшему брату. «Но теперь все изменилось. У тебя такая возможность есть». Энсон покачал головой. «Они застрелили человека у тебя на глазах, чтобы ты понял, что к чему». «Да». «И ты понял». «Да». «Я тоже понял. Они будут убивать без жалости, пока не получат то, что им нужно. И убийства будут вешать на тебя или же на нас обоих. Сначала мы вернем Холли, а потом пойдем к копам». $2 миллиона. Это всего лишь деньги», — пожал плечами Энсон. Мич помнил слова брата о том, что он не жаждет видеть свою физиономию на страницах светской хроники. Его больше интересуют идеи и обретение настоящей свободы. Теперь он повторил эти три слова. «Я знаю, что это означает. Парусная яхта, жизнь в море. Это не важно, Микки». «Конечно, важно. С такими деньгами ты близок к тому, чтобы купить такую яхту и обрести жизнь без цепей». Теперь пришла очередь Энсона искать кота или что-то другое, на что он мог смотреть, не встречаясь взглядом с младшим братом. «Я знаю, что ты все планируешь наперед», — продолжил Митч. «Всегда был таким. И когда ты собирался выйти на пенсию и уплыть в море?» «Это всего лишь детская мечта, Микки. Пираты, морские битвы. Когда?» «Через 2 года, в 35. Значит, придется поработать еще несколько лет. И, возможно, эти деньги я заработаю раньше, чем думаю. Мой бизнес быстро развивается. Договор с Китаем? С Китаем. И не только. Я силен в том, чем занимаюсь. Я не откажусь от твоего щедрого предложения. Я готов умереть ради Холли. Поэтому не остановил бы тебя, даже если бы ты полностью разорился ради ее спасения. Но я не хочу, чтобы ты преуменьшал свою жертву. Это огромная жертва». Энсон наклонился к Митчу, обнял его, прижался своим лбом к его,